В московском руководстве, как можно было понять, чаша весов пребывала в нерешительности. Пока не лег на нее последний, то ли 11-й, то ли 13-й по счету, запрос о присылке войск, а также мучительное подозрение, что Амин может перебежать или уже перебежал к американцам. И Советский Союз вместо прибавки к социалистическому содружеству получит еще одну недружественную страну на своих границах. Тут было сразу два крупных просчета, уже тогда различимых даже невооруженным взглядом неспециалиста. Во-первых, ложная надежда, что и Афганистан удастся приплюсовать к странам, идущим по пути социалистической ориентации, о эти схоластические игры теоретиков развитого социализма. Во-вторых, преувеличенное опасение, что традиционно добрососедская страна станет антисоветской, проамериканской. Из кругов политических все это так или иначе просачивалось в круги журналистские. Хотя газеты наши привычно молчали о существе происходившего. И вот уже не слухи, а решение Политбюро, еще неведомое народу и миру, и главный редактор вызвал меня для необычного ответственного поручения. У него был вид человека, знающего, что делается, но отнюдь не уверенного, то ли делается, что надо, распространенное, хотя и подспудное настроение тех дней. На лице его я не заметил воодушевления или даже возбуждение, лишь озабоченность очередным указанием, которое хочешь не хочешь положено исполнять. Редактор был полностью отвечавшей духу времени частичкой государственной машины, и все частички машины, проходя в такие моменты дополнительную проверку на лояльность, должны были функционировать четко. Того же выполнение указания он ждал от меня, одного из сотрудников редакции. Редактор не любил длинных разговоров и разговаривал обычно стоя или прохаживаясь по кабинету, что в его возрасте было полезно для здоровья. Кабинет был большой, и я до сих пор помню, в каком углу мы стояли там друг против друга, и как он, слегка вздернув подбородок, выжидающе смотрел на меня сквозь толстые стекла очков в некрасивой старомодной оправе. Помню, конечно, и что я ему ответил. Нет, я не сказал ему, что не туда влезаем и что этого делать нельзя. Не сказал, что выполнять его задание хоть режьте не буду. Нет, свой отказ я направил не в политическое, а в узкопрофессиональное русло, всего лишь сказав главному: «Это не моя тема». И разъяснил для убедительности: «Я не специалист по Афганистану». Главный редактор вряд ли допускал возможность такого отказа в таком экстраординарном случае. Причем тут моя или не моя тема? И где он, если следовать предложенной логике, найдет специалиста по оправданию ввода советских войск в другую страну? К тому времени он проработал в «Известиях» лишь 3,5 года и не знал или не придавал значения тому, что у меня, известенского ветерана, был особый опыт долгого из Нью-Йорка и Вашингтона освещения американской войны во Вьетнаме, и что многие ее перипетии я когда-то пропустил через себя и сохранил в сознании как своего рода нравственный урок. Прежде всего, вьетнамским опытом было подготовлено мое мгновенное прозрение относительно Афганистана в кабинете главного редактора. Грязное дело. Хотя тогда я не мог предположить, что увязнем так надолго. Говорят, те, кто принимал решение, если и учитывали предшествовавший опыт, то скорее наш август 1968 года в Чехословакии, когда все было сделано за несколько дней, а не американские во Вьетнаме. По их разумению, это было несовместима и несравнима – империалистическая авантюра и интернациональный долг. И к тому же нам, в принципе, чужой опыт, как и чужой закон, не писан. Такими были государственные резоны. Но я, соглашаясь воспеть намеченную государственную акцию, должен был бы безжалостно перечеркнуть себя прежнего, потерять достоинство и самоуважение. Главный редактор не подозревал, что своим предложением протянул мне пистолет для нравственного самоубийства. И я не мог прямо сказать ему о пистолете, поскольку мои рассуждения выглядели бы неприемлемым для штатного сотрудника редакции чистоплюйством, а аналогия с американцами во Вьетнаме могла повлечь за собой упрек в политической незрелости. И потому, глянув в глаза за толстыми стеклами очков, я повторил односложное: это не моя тема. И подумал про себя: будь что будет, и пропади все пропотом, но через себя не переступлю. И главный редактор, больше не настаивая, отпустил меня несколько неопределенным: ну что ж, идите. И я ушел, совершив акт пассивного сопротивления и испытывая бессильное чувство крепостного человека, от которого требуется слепое послушание барину, а не разумная любовь к своей стране. Плетью обуха не перешибешь. Многие журналисты сторонились афганской темы, не желая кривить душой. А что касается невозможности перешибить плетью обух, то не смущало это лишь редчайшей гражданской смелости людей типа академика Сахарова, поплатившегося за свою открытую оппозицию афганской политике ссылкой в Горький. Для него правда была, по определению Достоевского, выше России, выше власти тех, кто говорил тогда от ее имени, и эта индивидуальная, непокорная правда истинного гражданина и патриота оказалась, в конце концов, более долговечной. Через несколько дней моя газета напечатала подвал другого своего сотрудника «Отпор проискам империализма». Афганская революция вступила в новый этап. В нем говорилось о подготовке афганских контрреволюционеров американцами в Пакистане и китайцами в Китае, о том, как в Вашингтоне и Пекине плетут сети антиафганских интриг, а также о кровавой клике узурпатора Хафизуллы Амина и его приспешников, приговоренных к смерти революционных судом. Там, конечно, не упоминались сведения, которые уже дошли до Москвы от людей, побывавших в Кабуле, что приговор был приведен в исполнение нашими командос еще до его вынесения. Автором подвала, погребенного теперь в газетных подшивках, где история в ее приходящем газетном варианте выглядит странно и скучно, а иногда страшно и смешно, был мой старший коллега, когда-то помогавший и покровительствовавший мне, молодому журналисту. Ему выпало другое, жестокое и крутое время. Уже взрослым он прошел через горнило 30-х и 40-х годов, и постоянный выбор быть или не быть сделал его журналистом, выполнявшим любые указания, участвовавшим в любых разоблачительных кампаниях и раз и навсегда убедившим себя, что в этом отрицании самого себя и состоит его партийный долг и само предназначение на земле. Он чутко учитывал веления времени и в последние годы своей жизни, выпавшие, увы, на годы махрового застоя, занимался контрпропагандой, то есть созданием образа врага. Думаю, что втайне он страдал, мучился, во всяком случае, не относился к тем хладнокровным циникам, усилиями которых средства массовой информации, когда надо, превращается в средства массовой дезинформации. В ход пошел приличествующий ситуации газетный лексикон. Про злобные происки внешних врагов афганской революции в одной из корреспонденций из Кабула писалось: «Собаки лают, а караван идет». Собаки на Западе лаяли, что безбожная Москва усыпила их бдительность, предприняв свою акцию в дни рождественских каникул. Развернув газетные подшивки начала января 1980 года, вы найдете заявление Бобрака Кармаля, разоблачающего агента Центрального разведывательного управления АМИНа, позднее этот ярлык исчез, и обещающего исправить все его преступления, ошибки и перекосы. Найдете также ответы Брежнева на вопросы корреспондента «Правды», в которых говорится, что вокруг афганских событий нагромождаются горы лжи, развертывается беззастенчивая антисоветская кампания, что для нас было непростым решением направить в Афганистан советские воинские контингенты, но что ЦК партии и советское правительство действовали с полным сознанием своей ответственности, учитывали всю совокупность обстоятельств. Вот слова тогдашнего руководителя. «События в Афганистане не являются подлинной причиной нынешнего усложнения международной обстановки. Если бы не было Афганистана, то определенные круги в Соединенных Штатах Америки, в НАТО, наверняка нашли бы другой повод, чтобы обострить ситуацию в мире. Наконец, вся сумма шагов американской администрации в связи с событиями в Афганистане, замораживание договора об ОСВ-2, отказ от поставок целого ряда товаров, в том числе зерна, в СССР по некоторым уже заключенным контрактам, прекращение переговоров с Советским Союзом по ряду вопросов двусторонних отношений и так далее, свидетельствует о том, что Вашингтон снова, как десятилетия назад, пробует заговорить с нами языком холодной войны. В этом объяснительно-оправдательном заявлении обозначены элементы широкой картины, которые и в самом деле надо учитывать, чтобы понять афганскую акцию. В международной жизни возобладали тогда неблагоприятные тенденции. Разрядка в отношениях двух ядерных держав умирала под бременем сохранявшегося недоверия и военного соперничества. Запад, как уже говорилось, тревожили темпы нашего военного строительства, казавшиеся угрожающе иррациональными на фоне экономического застоя, который они, в отличие от нас официальных, отчетливо видели. 1979 год был особенным. С одной стороны, в Вене после семилетних переговоров был наконец подписан советско-американский договор ОСВ-2. С другой стороны, процесс ратификации с таким трудом давшегося договора сразу забуксовал в американском Сенате, где у президента Картера не обнаружилось должной поддержки. Острым участником противоборства неожиданно становился новый спор из-за ядерных ракет средней дальности в Европе. Советско-американское взаимное непонимание критически усиливалось тем, что в Соединенных Штатах приближалась новая кампания по выборам президента, и в затылок Джимми Картеру уже дышал Рональд Рейган, возглавляя старых и новых консерваторов, жаждавших обуздать Совета, если нужно, ценой невиданной, изматывающей гонки вооружений. Это позже, на 19-й партконференции в июне 1988 года, прозвучали слова, что со многими государствами отношения у Советского Союза улучшились, и ни с одним не ухудшились. В 1979 году дело обстояло наоборот. Внешнеполитические результаты шедшего к концу, но кто знал это, брежневского правления выглядели совсем по-иному. Обострявшиеся отношения с Вашингтоном и Западной Европой дополнялись почти 20-летней глухой враждой с Пекином, который по вполне понятным причинам укреплял связи с Соединенными Штатами. Возраставшая подозрительность легко рисовала в воображение совместные американо-китайские козни в Афганистане, ставившие целью помешать усилению советского влияния. Словом, действовала опасная логика обострявшегося непонимания, раздражения, противостояния, и когда советские войска вошли в Афганистан, все наши оппоненты США, КНР, Западная Европа, Япония, а заодно и Третий мир, получили чрезвычайно убедительный пример советского экспансионизма, свидетельство правильности своих оценок политики Москвы. В попытке объяснить причины афганской акции стоит выделить занявший непомерное место в нашей политике военный элемент. Как уже говорилось, на фоне отстающей экономики военная сила была самым веским, если не единственным, подкреплением статуса сверхдержавы. И этим, вольно или невольно, дорожило тогдашнее руководство. И это еще больше укрепляло влияние отечественных ястребов нашего военно-промышленного комплекса. Сила играла, если не сказать бесилась, требовала применения, прокатывания, опробования. Когда-то мудрый сенатор Уильям Фулбрайт, возглавлявший комиссию по иностранным делам Сената Соединенных Штатов Америки, издал книгу, в которой, разбирая природу американского вооруженного вмешательства во Вьетнаме, дал определение: высокомерие, самонадеянность, силы. Нравится нам или нет такие имперские сравнения, но самонадеянность силы, к тому же несдерживаемой уздой демократического парламентского контроля, существовала и у нас. И так же, как Соединенным Штатам, нам надо было где-то испытать пределы силы силового фактора в политике. На этом пути объективно надо было где-то дойти до упора. Так и случился Афганистан, став своеобразной кульминацией негативных тенденций в советской внешней политике брежневского времени. Я не касаюсь тенденций позитивных, выражавшихся в нашей американской и европейской политике, которая решающим образом определила период разрядки в первой половине 70-х годов. Это факты, хорошо известные и широко освещавшиеся, но однобоко преподносившиеся, как вся картина. Кстати сказать, в частных разговорах с некоторыми из наших политологов можно услышать, что Афганистан уберег нас от худшего, от посылки войск в Польшу, где в то время развивалось противоборство руководства ПОРП с профобъединением «Солидарность». Состояние дел было кризисным, и где правительство Ярузельского ввело военное положение. Не буду разбирать эту гипотезу. Но со своей стороны хочу предложить гипотетическое рассуждение иного типа. Как ни кощунственно это звучит в свете понесенных нами потерь, а также в свете жертв и разрушений, причиненных Афганистану, объективно, в бесстрастном историческом смысле, наша афганская экспедиция способствовала усилению здравомыслящих элементов в советском руководстве и прозрению или, по меньшей мере, ослаблению позиций тех догматиков и ортодоксов в политических и идеологических кругах, которые полагали, что и Афганистан может пойти по пути социалистической ориентации. Насчет того, что незазорно подтолкнуть афганского дакханина при помощи нашего солдата из феодализма в социализм, публично высказывались на первых порах и некоторые вполне прогрессивные наши обозреватели, исповедуя принцип «все средства хороши для достижения цели». Принцип, который на протяжении 70 лет не раз вел нас через тернии и, как оказалось, отнюдь не к звездам. Вот и представьте при таких умонастроениях, если бы ограниченный контингент не был послан и вооруженная оппозиция взяла верх над режимом НДПА, отечественные твердолобы, пожалуй, стали бы говорить, что напрасно проявили мягкотелость, дали слабину и упустили шанс. Теперь мучительным опытным путем обретена необходимая степень ясности. Доказано, шанса на социализм в Афганистане не было. И к новому политическому мышлению новое наше руководство, думается, шло не в последнюю очередь трудными дорогами Афганистана. Они помогли укрепить один из главных его постулатов о свободе выбора для стран и народов. Чтобы извлекать уроки из прошлого, надо, не стесняясь, называть вещи своими именами. В случае с Афганистаном командно-административная система еще раз доказала, что в вопросах исторически важных она по-прежнему действует, не считаясь с мнениями и настроениями народа. Объяснение предпринятой акции было по существу такое же, как при решении направить ядерные ракеты на Кубу. Интернациональный долг. Перед кем долг? Перед НДПА, составляющей незначительную часть афганского населения и разрываемой фракционной борьбой? Или перед большинством афганцев, которые о таком долге знать не знали и ведать не ведали? Чей долг? Нашего народа? Тогда почему перед тем, как заставить его платить этот долг, с ним даже не потрудились посоветоваться? Увы, до перестройки и эти вопросы были чисто риторическими, только для семейного или дружеского круга. Общее народное чувство, вернее, народное чутье, с самого начала было верным и заключалось в неприятии нашей афганской акции. Простые люди, исходя из здравого смысла, не поддаваясь политико-теоретическим дефинициям, смотрят в таких случаях в корень, и объясняется эта зоркость прежде всего стихийным пониманием естественных приоритетов государства и народным чувством самосохранения, нежеланием проливать свою кровь и разбазаривать и ресурсы за рубежом, когда жизнь дома из рук вон плохо организована. Какие бы долги, включая интернациональные, не брало на себя руководство, расплачивается за них народ. К сожалению, в силу тех же порядков, в которых господствуют не демократические, а бюрократические структуры, обеспечивающие угодные власти внешнее единомыслие, народное чувство не превратилось в оформленное общественное мнение, в общественное давление, наконец, в антивоенный протест, как у американцев в годы Вьетнамской войны. Это народное чувство не могло развиться, потому что в эпоху безгласности люди политически отчуждены друг от друга, а война как бы невидима. Оно заявляло о себе едва ли не шепотом, одиноким горем людей, которые, хороня своих сыновей, доставленных в цинковых гробах из чужой страны, поначалу не имели права написать на могиле, где нашла их смерть в 18-летнем возрасте. Засекречивались даже мертвые. Если бы наша печать была независимой и благодаря этому могла отражать народные настроения, это способствовало бы более рациональным и своевременным решениям руководства, а наши афганцы были бы дома задолго до 15 февраля текущего года. Народная реакция на Афганистан в первые годы учитывалась старым способом. Людей избавляли от ненужных волнений, практически ничего не сообщая о советских солдатах, воюющих там. Когда руководство сменилось, информации постепенно становилось больше. Правда о положении дел в Афганистане начала проникать на телеэкран и страницы газет. Но процесс критического переосмысления наверху шел поначалу медленно, и свет в конце долгого темного тоннеля мы увидели далеко не сразу. Однако, в конце концов, Афганистан стал пробным камнем для репутации нового руководства. И внутри страны, и вовне. Без вывода войск, без закрытия этой кровоточащей раны, невозможна была бы истинная вера в перестройку, в демократизацию, в обновление жизни. Внешнему, окружающему миру, без решения афганской проблемы путем вывода советских войск, невозможно было доказать, что новое политическое мышление – это практическая, качественно новая политика, а не очередная декларация. От этого в большой степени зависело доверие к нам и нашим намерениям со стороны Соединенных Штатов Америки, Западной Европы, Китая, Третьего мира.